Некоторые психологи рекомендуют доброжелательные фразы, которые явно демонстрируют ваше расположение к собеседнику. Например, «Привет, я уже несколько раз вас видел и подумал, что нам пора бы познакомиться». Подобное начало производит гораздо лучшее впечатление на собеседников и более полезно, чем нейтральные фразы. Произвести нужное впечатление очень важно. Главное, чего людям обычно не хватает, чтобы использовать такое начало, это храбрость. Да, начать первому разговор бывает страшно. Человек всегда испытывает некоторое беспокойство, порой и страх, когда что-то делает в первый раз. Это естественно и нормально. И все-таки, если действительно есть необходимость, человек преодолевает свои неприятные ощущения и идет к намеченной цели. Если вам страшно, то единственный способ научиться быть смелым в таких ситуациях – тренироваться. Здоровайтесь и общайтесь как можно чаще с незнакомыми людьми. Ищите любой предлог заговорить с незнакомым для вас человеком. Через некоторое время вы и думать забудете, что испытывали раньше страх. Вы приобретете хороший опыт. И когда, наконец-то, вы увидите приятную незнакомку, вы смело, даже не задумываясь, подойдете и заговорите с ней. Просто со временем открытость, приветливость, уверенность станет вашей привычкой, и вам останется проявить смекалку и сообразительность, чтобы заинтересовать вашего потенциального партнера. Помните также и о том, что многие люди тоже могут стесняться. Они и рады бы разговориться, да боятся. Поэтому им нужно помочь разговорить их. А для этого у вас уже должен быть готов арсенал подготовленных и проверенных вопросов. Легче всего знакомиться на корпоративных вечеринках. Там и соображать много не надо. Вы всегда можете для начала собрать предварительную информацию о заинтересовавшей вас кандидатуре. Затем тактика может быть такой. Проходите мимо и как бы невзначай говорите «Привет, Сергей!» и уходите. У Сергея голова начинает работать как компьютер, судорожно соображая, где же вы встречались раньше. Он будет заинтригован. Затем вы через какое-то время снова подходите и говорите «Я слышала, Сергей, что вы опытный серфингист и бывали на многих побережьях. Я планирую ехать на Бали», и брать уроки серфинга. Можете дать несколько советов? И здесь вы можете задать парочку вопросов и услышите хороший рассказ. И вот ваше знакомство состоялось. Другие варианты. Вы можете поинтересоваться приготовленными блюдами и поговорить о них. Затем вы можете подключить вашего незнакомца в поиске вашей мнимой подруги, с которой вы якобы должны были встретиться перед вечеринкой. Можете подойти и поинтересоваться каким-либо предметом, который имеется у вашего собеседника, или сделать комплимент его умению хорошо подбирать галстук и попросить совета в выборе галстука для отца. Вариантов тысячи, фантазируйте. Это на самом деле интересный и увлекательный процесс. И помните, и женщины, и мужчины одинаково любят комплименты. А это реальная возможность познакомиться и начать разговор. Подводим итоги. Первое. Научитесь задавать вопросы. Второе. Продолжайте работать над своей самооценкой, повышайте ее. Третье. Практикуйтесь, используя каждую возможность поговорить с новым, незнакомым для вас человеком.